Встреча быстро полетела. Два часа регламентированных. Их попросили уже удалиться, да? А в моей душе звучала вот такая вот жажда. Я об этом должен знать все. Я не уверовал тогда. Не уверовал, потому что теологическую часть этой встречи я вообще прослушал. Я не понимал, Христос умер, за кого умер, чего умер, как умер. Я только чувствовал их отношение к нам, я слышал их слова, я видел их глаза. Я понял, что что-то есть, неведомое для меня. Я так рассуждал, если это истина, она мне нужна. Если это ложь, и они профессионально просто обманули нас, ну, знаете, бывают и профессионалы все-таки. Думаю, разберусь с этим и вышвырну, как многое вышвырило в своей жизни. Они нам тогда сказали на прощание вот этот адрес. У них, знаете, у них одно Евангелие на двоих было, одна Библия на двоих была всего, да. И они не имели возможности нам Евангелие подарить тогда. И они нам все-таки сказали: ребята, читайте Новый Завет. Как только будет у вас возможность, читайте Новый Завет. Мы в следующий раз придем и постараемся вам принести эти Новые Заветы. Я вот это запомнил, Новые Заветы, Новые Заветы. Они ушли, и я ждал этой встречи второй раз, ну, с ними, и не дождался. Обстоятельства поменялись, и нас с моим товарищем там по тюрьме, по лагерю, поэтому осудили на тюремный режим. Но это самый ужесточенный режим. Это камерная система, куда прячут тех, кого даже администрация в зоне боится держать. Ну, в основном авторитетов, которые могут вывести ситуацию из-под контроля. Вот я попал в число таких, в список, и меня осудили на тюремный режим. Спрятали на несколько лет в камеру просто-напросто, изолировали. И знаете, а я же хотел с ними встретиться, я хотел об этом больше знать. А источника-то нет, там же нет верующих в этой камере, да? Но на удивление, знаете, туда верующих не пускали. Это была спецтюрьма, так называется. Но им разрешили туда Евангелие передать. И я в камере нашел Евангелие. Нашел Евангелие, и меня не надо было заставлять его читать, это Евангелие. Потому что я видел людей, которые рекомендовали меня читать. Я прочел это Евангелие сразу. Ну, как сразу? Не очень быстро. Я быстро не могу читать. Я читаю медленно, но вдумчиво. Мне очень важно понять. Вот так это моя натура такая. Но я прочел его, вот как начал читать, и, ну, отрывался поесть, поспать отрывался, да, и прочитал. И первое мое впечатление было, думаю: батюшки, ну как же вот это все мимо меня шло? Моя душа всегда тянулась, знаете, к справедливости тянулась, к любви тянулась, да, но не находил я этого нигде. Да и сам был злодеем фактически по делам своим, да. А вот здесь прочитал и оторваться не могу, хотя немного и понял. Некоторые вещи вообще даже возмутили. Но я тогда уже думал, ну это, наверное, не Христос сказал, это, наверное, кто-нибудь туда писал туда. Ну, то, что мне непонятно было. Я читал второй, третий раз Новый Завет, и меня уже было не оторвать от этой книги. Не было ни объясняющего, не было ни растолковывающего, да. Но сама жизнь, видимо, Бог меня жизнью подготовил уже, да. Я глотал и все больше и больше понимал. Все больше и больше понимал. Я уже понял, что Бог, что есть Бог, я уже верил в это. Что есть Бог и истина. Я уже восхищался Новым Заветом и знал, что это истина. Потому что такой совокупности я ни в одной человеческой системе не находил, понимаете? Я даже более того, я понял, что все государства обкрадывают Библию, Богу места не давая. Они строят свои конституции и законы на Слове Божьем только выборочно. То, что им надо, они берут оттуда, то, что не надо, оставляют за бортом. Вот, ну, это мое откровение было тогда. Потому что мне открылась совокупность вот этих... этой справедливости, этой правильности Библии. И меня уже не надо было убеждать, что это от Бога. Я почувствовал себя грешником, потому что если я и думал, что я правильно живу, да, а мы так убеждаем себя, живя грешной жизнью, как-то надо себя успокаивать, да, то я тут увидел, что я совсем неправильно живу, совсем неправильно живу. Что мои понятия о порядочности, там, да, они вообще не годятся в сравнении с тем, что Иисус Христос говорит. И я тогда понимал, если есть Бог, истина от единого, и эта истина в моих руках, и она мне, ну, в какой-то мере понятна, то где мое место, как не в аду? Мое, противящееся истину, грешника. Я понимал, что Бог обращается к моей душе, и, ну, прям по имени обращается ко мне. Я чувствовал эту любовь. Я слышал его голос: Игорь, или ты со мной, или ты останешься при своем. И была, ну, такая, знаете, лихорадочная борьба около года в моей душе. Я читал Евангелие, не отрывался от него, и все-таки вот боролся. Какие-то ниточки были, которые держали меня, которые не давали мне, ну, отдать себя полностью Христу. Но как ни странно, мне никто не объяснял, но мне было понятно. Мне очень было понятно, что если я отдам себя Христу, то только на все 100%. ни на две трети, ни на половину. Я понимал, что или я его, или я остаюсь при своем. И вы знаете, настал такой момент, когда я, переоценив всю свою жизнь, прошлую жизнь, ничего не нашел ценного в ней, один позор только, да? Желал доброго, желал, но того не находил, чтобы сделать. Как Павел пишет там в одной из глав послания к римлянам. И я обратился к Господу. Меня никто не учил молиться, вот как Сергей говорил. Но знаете, когда мы читаем Слово Божие, и оно касается, оно начинает говорить к нам, мы начинаем молиться. Мы же начинаем разговаривать с тем, кто говорит нам, да? Чьи слова мы понимаем, чьи призывы мы понимаем, чьи требования мы понимаем. И я также говорил с ним. Я вслух стеснялся говорить, это была камера, там другие законы были. Хотя я не боялся чего-то физического, но то, что меня высмеет, вот это мне было, конечно, больно. И я выходил, там такая дорожка есть, ее пролетка называют. Ну, три шага туда, три шага обратно, вот так вот, да. Ну, чтобы ноги размять, подумать, походить. И разговаривал с Богом, задавал ему вопросы, обращался к нему. И вот в тот момент, когда моя душа созрела к покаянию, я сказал ему: Господи, я не хочу жить, как я жил. Я отказываюсь от этой жизни. Я хочу жить, как ты велишь. Если я тебе нужен, вот тут я сомневался, нужен ли я ему такой. Потому что я уже оценивал себя так, как Библия говорит мне обо мне. Если я тебе нужен, прими меня. Вот это простая моя молитва была. Может быть, не такая складная, как я сейчас говорю, но смысл точно такой был. И я открыл свою душу, вот как говорил, на все 100%. Я понимал, что Бога не обманешь, а себя мне уже обманывать не хотелось. Я всю жизнь себя обманывал. Чудеса начали твориться в моей жизни с этого момента. На следующий день я уже был свободен от табака, от которого без Бога я пытался 5 лет избавиться. Я с детства курил больше 20 лет. В последнее время как сумасшедший курил, 2 пачки в день мне не хватало. И я боролся с этим табаком. 5 лет боролся с табаком. Меня угнетало, ну, что вот эта вонючая сигаретина меня, мной господствует. Я не мог бросить, у меня сил не хватало. А здесь я попросил Господа уже в трепете, своим бессилием против этого греха, я: Господи, ну помоги ты мне бросить курить. И я в этот же день бросил курить. Господь просто желание у меня убрал. А раньше, когда я пытался бросить, меня сверлила мысль, и она меня добивала: покури, покури, покури. Вот так вот было со мной. Пришли наркотики. Я уже говорил, что я был зависим, очень сильно зависим от этого. Хотя до того, как я принял Христа, я уже понимал, что вот это... Наркотическая зависимость – это петля на мою шею, она затягивается, я не могу ее скинуть. Другими словами, я ненавидел наркотики, пока их не было. Как только они появлялись, я как кролик в пасть туда улез. Вот. А вот здесь пришли наркотики, вот после моего обращения к Господу, да, я был безразличен к ним. У меня улыбка была вот до ушей, наверное, такая. Я радостен, мне не хочется. И я, знаете, сходил с одной мыслью в душе своей про себя, вот в душе своей, славил Бога, я понимал, что это не я, что это Господь, к которому я обратился. Друзья мои смотрели на меня, они знали, что вот в той камере, по крайней мере, ну, в которой мы находились, самым сумасшедшим наркоманом до этого был я. И если наркотики приходили, то я их делил, эти наркотики, кому-то там отказывал, к себе больше, а здесь я был безразличен. Они смотрели на меня и говорили: что колоться не будешь. Я говорю: не буду колоться, и вам не советую. С ума сошел. Курить бросил, матом я уже не ругался, Господь исправил мою речь. Хотя скажу вам, что с детства вот до зрелого возраста я просидел в тюрьме, и мне не нужны были хорошие слова. По фене мат, других слов не было. Но Господь исправил мою речь, я боролся с этим. Я язык свой кусал, просил у Бога прощения за те слова, которые вырывались. И Господь избавил меня, очень быстро от этого избавил. И это все на глазах у моих сокамерников. С ума сошел, говорит, матом не ругается, и колоться не хочет. Некоторые подходили ко мне, говорили: ну, ведь каждому хочется избавиться от губительного. Может, там заклинание какое нашел в Библии, скажи, может, и нам там пошептать что-то надо. А я уже тогда говорил: никакого заклинания. Это Иисус Христос, которого я позвал в свою жизнь. Ну, кто-то, знаете, недоуменно от меня отходил, говорит: да ладно ты, вот так вот. А кто-то говорил: да, и тоже начинал Новый Завет читать. Я не знаю, как с ними было, да, но меня Бог изменил. Я начал молиться за свою жену, за своих двоих сыновей, потому что теперь я понимал, теперь я и мужем, и отцом. Бог меня исцелил и физически. В тот момент, когда я покаялся, ну, выяснилось, что я здоров, и печень моя уже не болела. Я не говорил об этом, но болезнь печени у меня была ужасная. Трижды я желтел, и врачи говорили: четвертого раза не жди. Это все из-за наркотиков было. Вот. И туберкулеза у меня не оказалось. Да. И я понимал теперь я не только муж, не только отец, но я как христианин просто обязан свидетельство о Божьей любви принести в жизнь моих самых дорогих людей. Но в то же время понимал, что я не могу врываться в их жизнь. Если бы раньше это было, ну, я бы пришел, сказал, я пришел, да? Вот. А теперь я понимал, кто я такой, чтобы врываться в ее жизнь. Но я молился, один Бог знает, как я молился, чтобы мне быть с ними. И Господь все устроил. Жена приняла меня, дети были рады. Через 2 года совместной жизни, конечно, нелегких, жена тоже обратилась к Господу. Обратилась. 2 старших сына мои, они уже сегодня взрослые, 24 одному, второму 22, они тоже приняли крещение сознательно, видя, как их мама изменилась, как их папа изменился. И получая уже то отношение от нас, какими мы стали, поверив во Христа Иисуса. Господь нам даровал еще 4 малышей, то есть 6 детей в нашей семье. И вот 14 лет назад Он призвал меня на служение, на пасторское служение, вновь образованной церкви. Я же говорил, в нашем городе не было ни одной церкви 15 лет назад. 300 тысяч населения. Наша церковь вот в 93-м году возникла, образовалась, Бог образовал. В 94-м мы уже начали тюремное служение, которое начало разрастаться. И в нашей области мы посещали до недавнего времени 10 колоний, регулярно посещали. Сейчас у нас в России ужесточение. И знаете, издали такой закон, что бывших заключенных в тюрьму пускать нельзя, кто бы они ни были. И мы сейчас молимся об этом, просим и вас молиться, чтобы вот эти несправедливые законы все-таки были аннулированы у нас в России. Вот 10 колоний мы посещали регулярно. Мы имеем тоже реп-центр. Мы купили домик церковью 7 лет назад, уже 8-й год, и принимаем наркоманов, зависимых от алкоголя, людей, просто потерянных в жизни, чтобы помочь им. Мы протягиваем руку, и мы знаем, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. И мы помогаем им, помогаем. Также, ну, вот знаете, как-то в тюрьмы нас поменьше сейчас стали пускать. Пускают еще, но поменьше. И огорчение, думаешь, ну вот, как будто что-то отняли. А Господь, Он показал, а вон людей сколько. Здесь нет, но у нас там очень много бомжей. Знаете, что такое бомжи, да? Человек без определенного места жительства. Человек, который лишился жилья, он или спился, или просто как-то потерял его, ему негде жить, он бродит, ходит, он в помойке питается, он рад, чтобы ему кто-то дал что-то одеться, что-то поесть. И Господь повел в нашу церковь бомжей. Их до 30, до 40 человек в день иногда приходит. Они просят кушать. И мы делимся с ними. И делимся не только хлебом, делимся Евангелием. И те из них, которые действительно просыпаются, а это так, они остаются с нами. Мы принимаем их в реп-центр. Мы рассказываем им о том, что Бог любит людей, объясняем то, что сами знаем. Да? Вот так человек становится верующим. Вы знаете, братья и сестры, заканчивают свое свидетельство. Я все-таки хочу еще раз прочитать этот очень важный стих. Очень важный. Верно, и всякого приятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Церковь видела Павла грешником. Слышите, как реагировала церковь? Она имела заповедь от Христа молиться за врагов своих. И она молилась за него. Она молилась за него и получила апостола Павла. Мы с вами разве не призваны молиться за погибающих? Даже за врагов, за самых ужасных врагов. Да я думаю, что для нас, вот наше восприятие, у нас не должно быть врагов. Если кто-то с нами будет враждовать, да. Но мы не призваны враждовать ни с кем. Верно и всякого приятия достойно, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Господь спас нас, и Он хочет спасать других. Как? Через нас. Через нас. Он назвал нас светом, Он назвал нас солью этой земли. И мы можем говорить об этом, самые замечательные вести, чтобы и другие принимали. Если они не принимают, мы можем молиться за них, но не переставать, не ослабевать. Да благословит нас Господь. Аминь.